Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь из серии «Блудный сын». Можем ли мы представить себе такого молодого человека, который не дорожит своей репутацией, честью своего отца и его семьи? Таким человеком был блудный сын. Его новые знакомства с так называемой «золотой молодежью», которых иногда также называют прожигателями жизни, известно, что нелегко быть принятым таким обществом, потому что правила этого общества оберегаются своей генеалогией, цензом своего состояния и иными многими требованиями, чтобы быть принятым в этом высшем аристократическом обществе, которое оберегает свое общество от доступа для каждого, не подходящего под ихнюю мерку. Молодой человек из всех этих требований, условий имел самое главное. Он имел деньги, которыми он ссорил. Все же остальное он мог сочинить. Ему труднее было бы со своим поведением, языком, на котором он говорил, с людьми, свою невоспитанность, но ему как-то это удавалось, ведь он был из далекой страны, и, возможно, там и существуют такие правила этикета. В первый год своего пребывания он становился известностью. По своему богатству и с ним искали знакомства многие из аристократического общества. Мамаши же знакомили его со своими молодыми дочерами, для которых они искали подходящих и богатых женихов. В этом первом периоде в его жизни его новые знакомые видели его иногда пьяным и в неподходящем обществе, и потому о нем шептались, и тень ложилась на его репутацию. Одевался он изящно. Время уходило, и ему приходилось разменивать не только свое золото и драгоценности, которые дал ему его отец, но также он разменивал свой характер, свою честь, чистоту, правдивость. И потому многие знакомые меняли о нем свое мнение и начали думать о нем как о взбалмошенном молодом человеке, но и как о беспорядочном, бесцельном и глупом лгуне, и потому от него отворачивались и перестали принимать его в своих домах. Проглатывая такие обиды, он, однако, не менял своего способа жизни, а менял лишь своих друзей. После такого урока, данного ему как бы казалось самой судьбой, он не остепенился, а продолжал свой прежний путь, на котором лишь увеличивалась его инерция к его неизбежному падению. Со своими новыми друзьями, которые надеялись чем-нибудь поживиться от него, за это они хвалили его, превозносили его таланты, чуткость, доброту, и все это было лишь лицемерие, а он за всю их неискренность платил своими деньгами. Они устраивали пирушки, катания, выпивки, посещали притоны, в которых проводили время с нечестными девушками, а он находился в таком состоянии, что он даже не способен был осознать, что он упускается в пропасть. Безжалостное время летело быстро, так само, как и исчезали его деньги и драгоценности, которые дал ему отец. Ему пришлось знакомиться с ростовщиками, у которых он закладывал свою дорогую одежду, спуская ее за бесценок. Когда кончено было с его гардеробом и иными ценными вещами, он нес к ростовщикам свои драгоценности, которые при особых случаях в его жизни дарили ему его родители, родственники и друзья родителей. Для многих такие подарки становятся священными реликвиями и весьма редко продаются. Весьма есть выразительными словами в этой притче, цитирую. «Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране. Для многих людей старшей генерации хорошо известно это страшное слово – голод. Христос однажды сказал своим ученикам, что бедных и нищих вы всегда имеете между собою. В настоящее время нет во всем мире такой страны или государственной системы, чтобы в этой стране не было бедных или голодных. Но голод одного индивидуума или некоторых семейств – это еще не то самое, когда голод был бы всеобщим во всей стране, где все голодают, не имея нужного количества продуктов, чтобы их хватило для каждого, или же не имея денег, чтобы купить по спекулятивным ценам. И потому невозможно ожидать, чтобы кто-нибудь из сожаления мог поделиться с нуждающимся. Про блудного сына сказано: когда же он прожил все, и у него уже не было ничего из его прежнего богатства, которое он все уже прожил, и потому он должен был голодать. В чужой стране у него не было ни друзей, ни родных, ни родственников, он был одинокий. Он думал, что у него в этой чужой стране есть много друзей, которых он кормил и поил, но это не были друзья, а были лишь собутыльники, которые его оставили, когда он стал нуждаться. И этот изысканный молодой юноша стал нуждаться во всем – в пище, одежде, в жилище, и он становится жителем улицы. Бесцельно бродил он по улицам, по которым он еще не так давно разъезжал в карете с запраженными рысаками. Теперь он находился в какое-нибудь место, чтобы отдохнуть или заснуть, но его гонили, как бродягу, сторожа общественного порядка. И о нем дальше говорится в притче. «И пошел, и пристал к одному из жителей страны той». Слово «пристал» не означает, что он был кем-то нанят для какой-то работы. Это могло случиться, что он зашел в чей-нибудь дом, попросил напиться воды, и, напившись с ним, заговорили. И он рассказал им свою историю, выдуманную или настоящую, мы не знаем. И он пристал, как это иногда говорится, о приставшей кошке или собаке, которой кто-нибудь бросил из сожаления кусочек хлеба, и она осталась у этого человека. Но не всегда легко и не весьма приятно выгонять человека, которого вы накормили, и который не проявляет вида оставить дом. И в этой притче говорится: «И тот послал его на поля свои пасти свиней». Для евреев было весьма отвратительным слово «свинья», так что некоторые еврейские талмудисты не употребляли слово «свинья», а говорили «иная вещь». Теперь этот изящный юноша прошлого встает пастухом этих иных вещей, то есть свиней. Какое это было унижение, и как он должен был сознавать это до чего он дошел. Об этой истории в русском переводе фраза говорит: «И он был рад наполнить свое чрево рожками, которыми кормили свиней». Многим непонятно, что это были за рожки. Если это те самые рожки, которые мы в детстве покупали в лавках и кушали их с удовольствием, то это еще не так плохо. Если для него пришлось питаться такими сладкими рожками. Но сверивши несколько лучших переводов, как английский, украинский, польский, немецкий и оригинальный греческий, становится понятным, что это была за пища, которую в русском переводе называли рожками. Это был корм для свиней или для животных, который приготовляли из разных отходов, непригодных для пищи для людей, то есть отходы обрезки картошки, яблок, гороха, кукурузы и разные шелухи. Все это сушили, мололи и из этой муки приготовляли пищу для свиней. И из них могли приготовить нечто такое, что оно могло своей формой быть похоже на рожки. Но беда блудного сына заключалась в том, что свиней слуги его нового хозяина кормили каждый день и когда это было нужно. Но он бы с удовольствием хотел наполнить свое чрево этой пищей, но ему не давали. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.